нужде и справиться о здоровье. Но Цин-Эр только засмеялась. Девочка очень понравилась Фэнзе, и она велела Сяо Хун позаботиться о ней. «У нас в деревне люди не болеют», — рассказывала бабушка. «Если кому-нибудь уже приходится заболеть, все молятся духом и дают обеты, но никто не пьет лекарств. Сдается мне, вторая госпожа, что ваша болезнь случилась не иначе, как от какого-нибудь наваждения». Слова бабушки Лю могли расстроить Фэнзе, поэтому Пин-Эр сзади незаметно подтолкнула старуху. Бабушка Лю сразу догадалась, в чем дело, и умолкла. Но разве она знала, что ее последняя фраза отвечала сокровенным мыслям Фэнзе? «Бабушка», собравшись силами, проговорила Фэнзе, «ты человек пожилой, много видела на своем веку и всегда рассуждаешь мудро. Ты знаешь, что умерла наложница Джао?» «О, Господи!» — воскликнула Лю. «И как это она ни с того ни с сего умерла? Я помню ее сынишку. Что теперь с ним будет?» «Беспокоиться нечего», — ответила Пин-Эр. «О нем позаботятся господин и госпожа». «Ах, барышня!» — воскликнула бабушка Лю. «Когда умирает родная мать, ее никто не заменит». Эти слова опять расстроили Фэнзе, и она заплакала. Все стали ее утешать. Цяо-Дзе услышала, что ее мать плачет, бросилась к Кану, схватила Фэнзе за руку и тоже разрыдалась. «Ты поздоровалась с бабушкой?» — сдержав слезы, спросила дочь Фэнзе. «Нет», — ответила девочка. «Ведь это она дала тебе имя», — сказала Фэнзе, «а это значит, что она твоя названная мать. Иди скорей и справься о ее здоровье». Цяо-Дзе приблизилась к бабушке Лю. «Амитофо, вот какая стала ваша дочь!» — вскричала старушка. «Барышня Цяо-Дзе, я тебя несколько лет не видела, ты меня узнаешь?» «Узнаю», — отвечала Цяо-Дзе. «Правда, в тот год, когда мне пришлось видеть вас в саду, я была еще маленькой, а потом вы были у нас в позапрошлом году, и я просила вас принести мне цикаду, но вы до сих пор не принесли, и я подумала, что вы забыли о своем обещании». «Милые барышни, я совсем лишилась памяти. Если тебе нужны цикады, пожалуйста, у нас в деревне их сколько угодно. Но только ты к нам никогда не приезжаешь. Вот обещай приехать, и мы соберем этих цикад хоть целую телегу». «Возьми мою дочку с собой», — попросила Фэнзе. «Ведь ваша барышня принадлежит к знатной семье», — с улыбкой возразила бабушка Лю. «Ее одевают в шелка, ест она только самые изысканные кушанья. Если она приедет к нам в деревню, чем я ее буду развлекать, чем угощать? А что, если я не смогу угодить ей?» Она засмеялась. «Впрочем, я могла бы сосватать девочку. У нас в деревне тоже есть богатые, правда, незнатные люди, которые имеют по нескольку тысяч цинов земли и по нескольку сот голов скота, да и денег немало. Вы, наверное, таких людей презираете, госпожа, а у нас в деревне их почитают как святых». «В таком случае я с удовольствием отдам дочь в семью одного из них», — отозвалась Фэнзе. «Вы шутите, госпожа», — засмеялась бабушка Лю. «Если вы до сих пор не отдали свою дочь в знатную чиновничью семью, разве вы согласитесь отдать ее какому-то мужику? Да если вы даже дадите согласие, старшие госпожи воспротивятся». Цяо-Дзе, которой было неприлично слушать подобные разговоры, ушла с Цин-Эр.